в дым серики не был. А люди играли блюз, а жили они взаймы. Чтобы играть этот блюз, самый поганый блюз, хуже был только джаз. Самый поганый блюз, они играли для нас. Вот эти реки не было, а люди играли рок. Жили они взаймы, чтобы играть этот рок. Самый поганый рок, хуже был только блюз. Самый поганый рок, слушал Советский Союз. Реки Невы, люди читали рэп, жили они взаймы, чтобы читать этот рэп. Самый поганый рэп, хуже был только рок. Самый поганый рэп, про их поганый мирок. Давай я! Чак-чак-чак!